Глава 18. Армия. Только то государство сильно и крепко, которое свято хранит заветы своего прошлого. Николай II. Последующая неделя пролетела словно одно мгновение. Керенский задумал заменить на каждом военном заводе охрану с русских солдат на латышских стрелков, а каждому промышленнику приставить несколько человек, которые бы контролировали все его контакты и деятельность. Придется на время вводить поистине полицейские, драконовские меры. Но другого выхода он не видел. Брюн несколько раз приходил к нему с просьбой решить проблему уголовников. Но Керенский был непреклонен. И вот китайцы Жэн Фу Чэна отправились в каждый город, где находилась тюрьма. По стране прокатилась война расстрелов, породив самые страшные и нелепые слухи. Никакого афиширования этой деятельности не было. Убийц и прочих расстреливали ночью, выпуская из тюрьмы для следования на очередной этап. Журналистов и местные органы самоуправления к этому не допускали. Никто ничего не знал, кроме того, что тюрьмы быстро пустели, но никого при этом не освобождали. Начался обратный процесс среди дезертиров. Опасаясь расправы над собой неизвестными людьми, что убивали, несмотря на мораторий смертной казни, они возвращались обратно в свои части. В тылу становилось страшнее, чем на фронте. Железнодорожные части вылавливали всех подряд и кидали задержанных в тюрьму, но уже не расстреливая, а подготавливая к суду. Пойманные на вокзалах и дорогах солдаты любым путем утверждали, что они не дезертиры, а просто ехали в отпуск. Покаявшиеся возвращались обратно в свои части с особым знаком штрафника. Об этом свидетельствовали как бумаги, выписанные ему, так и выдаваемые особые знаки штрафников. И снова никто и ничего не понимал. Впрочем, как и обычно, но бояться стали очень многие. Отдавая этот приказ, Керенский сознавал, что он становился кровавым министром внутренних дел. И это уже не было оголтелым обвинением. Но он не с луны свалился. Он видел множество убийств гражданских лиц по всей стране. Грабежи, убийства, разбойные нападения множились, как грибы после дождя. Данные об этом ему каждый день представлял генерал Брюн. А уж сколько в истории большевики начудили, при этом оставаясь в глазах большинства белыми и пушистыми. Уничтожили все купечество, служилое сословие, аристократию, чиновников. И что? А ничего. Николай Кровавый, а Ленина в мавзолей. Сейчас Керенский принимал у себя несколько человек. Это были Ада Брик, эстонец, член Эстонского земского союза, полковник царской армии Йоаким Вацетис, латыш, унтер-офицер Янис Юдинш, латыш, прапорщик Кирилл Стуцко, латыш, и капитан Аугусто Рей, эстонец. Всех этих людей нашли генерал Климович и генерал Реннинкамп и направили к нему. Приняв их, Керенский рассадил их в своем кабинете, поспрашивал для проформы о них самих, потом внимательно обвел глазами всех присутствующих и сказал: «Господа и товарищи, кто из вас догадывается, зачем военный министр призвал вас к себе?» Молчание. «Очевидно, что для серьезного разговора о латышских дивизиях», ответил Вацетис. «Ну что же, на вашем месте я бы тоже терялся в догадках, но вы правы. Не буду вас томить в неведении. Я намерен обсудить будущее ваших стран Латвии и Эстонии. Территория Латвии частично оккупирована, и я знаю, что латышские стрелки храбро сражаются на фронте. К сожалению, русская армия временно приведена в неготовность вести боевые действия, чего не скажешь о вас. Предлагаю вам помощь в создании национальных движений. В случае их выступления на моей стороне и подчинения лично мне, я обещаю по окончании войны предоставить независимость вашим территориям». «А каковы гарантии?» — сказал полковник Вацетис. «Мое слово вас не устраивает?» «Нет», — сказали почти все. «Хорошо, тогда в моих силах разоружить все ваши части, вас всех арестовать сейчас же». «Вы это не сделаете?» «Сделаю. Сейчас не время для сантиментов. В тюрьме места есть. А потом и расстреляете?» «Нет, повешу. Зачем мне цацкаться со всеми вами? Время дракона уже наступило, но я не собираюсь вас здесь запугивать. Лучшим подтверждением моих слов будет вооружение и снабжение ваших частей. Часть из них будут продолжать воевать с немецкими частями, а другая часть возьмет под охрану важнейшие военные заводы в России. Вот, собственно, что мне от вас и надо. Но будут и различные нюансы. В случае борьбы за власть вы должны будете поддержать мои войска. Если я останусь у власти, вы получите независимость. Если же нет, то не получите. Если ваши страны не будут к тому времени выжжены войной. То есть мы должны стать вашей личной гвардией? Нет, вы должны стать моим стратегическим резервом и последним козырем в борьбе. Кроме того, наша военная промышленность находится под влиянием революции. Бесконечные стачки, локдауны, шпионаж, диверсии. В общем, весь набор, затрудняющий работу военных заводов. Если они окончательно остановятся, мы не сможем вести дальше войну и сдадимся на милость немцам. Последняя фраза была встречена с возмущением. С сильным латышским и эстонским акцентом все стали перебивать друг друга, говоря, что этого никогда не будет. Товарищи, если вы готовы возглавить национально-освободительное движение, то я помогу вам деньгами. Министерство финансов готово будет выделить вам 5 миллионов финских марок и 2 миллиона рублей на проведение мобилизации, выплату денежного довольствия, а также премиальных. И это помимо вооружения вновь создаваемых полков. «Отлично!» – вскричал капитан Рей. Керенский, понимающе улыбнулся и снова перевел взгляд на полковника. «Сколько вы сможете создать дивизий из числа уже имеющихся и будущих? Я думаю, создать корпус латышских стрелков в количестве от 30 до 40 тысяч человек, то есть примерно 3 дивизии и 1 бригаду. Спасибо, это приемлемо. А сколько эстонцев будет готово встать под ружье, капитан?» Волнуюсь и переговорив по-эстонски с Адо Бриком, Аугусто Рей после долгих препирательств с ним ответил: «По самым скромным подсчетам мы наберем полнокровную эстонскую дивизию от 8 до 10 тысяч солдат». «Хорошо. В общем, получается около 50 тысяч солдат. С этим количеством мы сможем решить множество задач, стоящих передо мной. Так вы готовы организовать все это?» «Да», — ответил за всех Вацетис, — «но хотелось бы заключить с вами договор». «Письменного договора не будет. Я еще не выжил совсем из ума. Если эта бумага попадет в прессу, меня не поймут, и я лишусь своего положения. Или это мне будет стоить очень дорого. Решайтесь. В знак моих намерений вы получите деньги уже сегодня. Латышские стрелки – 500 000 финских марок, а эстонцы – 200 тысяч». «Согласен, согласен, согласен, согласен!» Сразу согласились все четверо. «Ну что же, товарищи, тогда давайте обсудим с вами все детали создания национальных дивизий». Они еще просидели часа два, пока не обсудили все детали. От Керенского с векселями на руках все поехали прямиком в Государственный банк, где и получили все им причитающееся. А дальше? Дальше разъехались кто куда. А тем временем Керенский решил обратиться к свежей прессе и для того, чтобы отвлечься, и чтобы насытиться общественным мнением. Интересны ему были и две его газеты, но по понятным причинам не особо. Раскрывая стопку лежащих возле него газет, он стал их просматривать. Одна из статей в газете «Речь» гласила: «Своими законодательными актами Временное правительство выполнило свою разрушительную роль. Теперь перед ним стоит задача созидания и творчества. Старые органы власти на местах уничтожены. На их место по инициативе населения создаются новые. Необходимо упорядочить эту разбушевавшуюся стихию и ввести ее в рамки нового свободного строя». Керенский хмыкнул. Весьма интересно, что это понимал уже не только он один. Ну а что же пишет западная пресса? Газета «Неделя», издаваемая австрийским генеральным штабом на русском языке для военнопленных, писала: «В палату общин было внесено предложение о забое всех собак в Англии в количестве 3 миллионов для кормления беднейших слоев населения, Таким образом сберегаются запасы ржи и пшеницы, что идут на изготовление сухарей для собак. Для сбережения овса отменяются скачки и бега в связи с затруднением поставок овса из России и Южной Америки. Керенский хмыкнул. Интересно, они врут или говорят полуправду? Но определенно это не русские газеты с их оголтелой пропагандой республики и шапкозакидательскими настроениями. А вот статья в журнале «Нива» была еще интереснее. Она рассказывала про состав «Криксброд» – военного хлеба и гороховой колбасы, как основной еды немецкого солдата. В ней же указывалось про недостаток хлопка, который компенсировался крапивою. А той уже специально засеивались все пустыри. После выращивания ее перерабатывали, и полученные волокна отправлялись на фабрики полотна. Но это было еще не все. Одна из статей гласила, известный ботаник профессор Габерланд в своем докладе в Академии наук Германии утверждает, что взамен картофеля, хлеба, масел можно употреблять в пищу перетертую древесину. Так масло и жиры можно заменить древесиной березы и липы, крахмал дуба, бука, клена и тополя. Особенно они богаты питательными веществами зимой. Так как человеческий желудок может переваривать только 25% древесины из 100 съеденной, то следует создать особые мельницы для более тонкой перетирки древесных клеток с целью их разрушения и дальнейшего усвоения человеческим желудком. А пока можно будет разбавлять древесной мукой обычную зерновую. Прочитав эту весьма неоднозначную заметку, Керенский задумчиво перелистнул газету, уставившись в одну точку. Видимо, немцев действительно уже припекло дальше некуда. Но почему тогда эти заметки скорее исключение, чем правило? Еще немного подумав, он нажал кнопку электрического звонка, расположенную у него под столом. Через несколько секунд в дверь постучали, и в кабинет зашел его адъютант. «Велимир, я прошу вас найти всю информацию о голоде в Германии, а также узнать реальный рацион немецкого солдата. Вот, как пример, эта заметка». И Керенский показал на газету, что была у него в руках. «Это нужно сделать как можно быстрее». Поручик взял в руки и внимательно прочитал статью журнала «Нива» номер 16 от 22 апреля 1917 года. «Я понял, господин министр, и что нужно сделать?» Как только подберете больше материала, сразу же оповестите об этом редактора «Гласа народа» Меньшикова и Апоксина с его новым листком. Пусть обязательно напечатают его под самыми громкими заголовками, вроде таких «Германия в кольце голода», «Немцы жрут кору», «Немецкие солдаты голодают в окопах, жаря крыс и питаясь падшими лошадями», «Победа близка», ну и все в таком духе. Поручик кивнул. «Я понял. Немедленно приступлю к этому». «Да, и позвоните в отдел печати, почт и телеграфов и поставьте от меня им такую же задачу. Пусть они отправят телеграммы на все фронты о бедственном положении немцев и австрийцев. И в газетах напишут о том же. Скажите им, пусть указывают больше неприглядной правды, почерпнутой из немецких газет о голоде у них. Можно и приврать, не без этого». Но чтобы правдиво выглядело. В общем, дерзайте. Я жду доклада и результата. Есть, ответил поручик. А Керенский уткнулся в очередные документы. Голова болела о том, что делать дальше с советами, комитетами и прочим. Везде затык. А еще вопрос о земле нужно будет решать. Но для этого стоило приехать в земельный комитет и пригласить туда же всех заинтересованных в этом лиц. Бывшие монархисты Никольский и Булацель, получив деньги на создание партии и типографию, приступили к работе. Их газета получила название «Отечество», а партия названа «Российской национально-демократической партией». Керенский подошел к одной из стен, где висел большой лист газетной бумаги. На нем он рисовал гуашью непонятные кружки, буквы, стрелочки и цифры. По своей сути, это был бизнес-план спасения государства. Поневоле он старался удержать в голове множество вещей и направлений. Получалось плохо. Вот и родился этот плакат. На самом верху листа были кружочки, подписанные как «Армия», «Финансы», «Религия», «Промышленность», «Земля», СМИ, союзники, полиция, флот и еще несколько более мелких составляющих. От всех кружочков шли стрелки к другим, более мелким. Так армия делилась на фронты, а промышленность на легкую и тяжелую, ну и дальше. Линии ветвились и множились, обозначаемые либо кратко, либо вообще буквами. Постороннему было трудно понять, что же здесь изображено. Ну а Керенскому было так проще. Изрисовав один лист, он воссоздавал другой, попутно вспоминая, что было сделано, а что нет, и придумывая для себя все новые и новые задачи. Плохо, что здесь не было фломастеров. Их полезность он для себя уже уяснил. Сейчас со всех сторон к нему поступали сведения о формировании новых военных единиц. Семенов прислал из Средней Азии телеграмму о том, что формирует два конных полка. Похожую телеграмму прислал и барон Унгерн с Кавказа. Генерал Реннингкампф уехал в Ставку, приступив к своим новым обязанностям. Процесс пошел, хоть и медленно, зато верно, и также непредсказуемо. Оставалась Кронштадтская республика и раздутые тыловые гарнизоны, не желавшие ехать на фронт. Это было проблемой, а был еще и флот. Адмирал Григорович уплыл в Гельсингфорс после очередного разговора с Керенским. «Господин адмирал», — начал тогда разговор Керенский, «я назначил вас командующим Балтийским флотом для того, чтобы выполнили свой долг до конца. Я знаю, вы приложили все усилия для его сохранения и увеличения, когда находились в должности морского министра. И не ваша в том вина, что вы были уволены со службы. Отечество по-прежнему нуждается в ваших услугах. Господин министр...» Седовласый адмирал благодарно склонил свою голову. «Я оправдаю ваше доверие, чего бы то мне ни стоило». Керенский кивнул. «Вам, адмирал, следует продумать морскую операцию против немцев. Я на вас надеюсь». Григорович удивился. «А с чем это связано?» «Связано с тем, что Балтийский флот не воюет. Он простаивает без дела в портах, потихоньку деградируя. Матросы заражены анархизмом и не перестают митинговать. И все это от безделья. Они получают усиленный паек и при этом не воюют. Вам предстоит положить этому конец. Готовьте флот к морской операции. Делайте, что хотите, но чтобы через месяц флот был готов выступить в поход. Тогда разрешите вернуть все знаки различия и восстановить единоначалие. Возвращайте, я издам приказ по войскам. Вам будет непросто, и, быть может, вас даже могут убить. Возьмите с собой охрану и назначьте преданных вам людей на ключевые должности. Создайте, наконец, службу безопасности на флоте. Приказываю вам раздавить всех крыс, что, прикрываясь именем революции, пошли на сговор с немцами и откровенное предательство. Назначьте на каждом корабле посты для проверки принадлежности людей, хотящих проникнуть на корабль. Всех задержанных и не принадлежащих к матросам и офицерам вашего флота приказываю расстреливать без суда и следствия, как шпионов и диверсантов. Но меня обвинят в контрреволюции. Наплевать. Вы, в свою очередь, сделайте так же. Не бойтесь их обвинять в том же. Когда вы сможете привести всех в чувство и подготовить все необходимое для проведения морской операции? Но Григорович, слишком ошарашенный всем этим, не пожелал дать нужный ответ, переключившись на другое. «Но мы можем в ходе операции потерять весь флот, господин министр, ведь Балтика буквально нафарширована минами». «Значит, надо разминировать», — пожал плечами Керенский. «Флот должен совершить подвиг, не больше и не меньше. Пусть лучше погибнет наш флот, чем погибнет Россия. Вы должны откинуть немцев от Рижского залива. Готовьте десант в Кёнигсберг или в любую другую точку, которая будет вам удобнее. Навяжите бой всем немецким силам. Вы должны вступить в бой даже с превосходящими силами немцев. Флот должен совершить подвиг, что останется навечно в истории России. Она ждет этого от морских офицеров и матросов. Больше мне добавить нечего, господин адмирал. Действуйте. Или у вас нет на это сил? Силы есть. Если вы мне доверили такую ношу, я не сбегу. Капитан последний покидает корабль. Я выполню свой долг до конца. и приложу все силы, чтобы в течение месяца подготовить морскую операцию». Керенский молча пожал руку адмиралу. На этом они и расстались. Но пришлось говорить не только с адмиралом. Недавно назначенный начальником генерального штаба генерал Беляев вскоре сам явился на прием к Керенскому. Этот небольшого роста молчаливый человек решительно вошел в кабинет Керенского. «Слушаю вас, Иван Тимофеевич. Господин министр, у нас до сих пор Петроградским гарнизоном командует временно исполняющий обязанности генерал Редигер. Вам необходимо срочно назначить нового командующего Петроградским гарнизоном». «Я, признаться, упустил этот момент. И кого вы предложите на эту должность?» «Я предполагал, что у вас есть свой кандидат на эту должность». «Нет, к сожалению, нет. Кого вы можете предложить?» Беляев задумался, но, видимо, он все же лукавил, и определенная кандидатура у него была. «Я предлагаю генерала Каледина, бывшего командующего армией, отстраненного от командования министром Гучковым». Керенский задумался. О Каледине он слышал. Возможно, что это не совпадение, но у него действительно не было своих кандидатур. А значит, нужно одобрять. А он сам согласится на это? Возможно, он и будет сомневаться. Но после своего назначения в генеральный штаб я разговаривал с ним о возможности возвращения его в армию. И он был не против. Под вашим руководством он согласится возглавить Петроградский военный округ. «Хорошо, я утверждаю эту кандидатуру. Приказ я подпишу». «Спасибо, господин министр, но что вы будете делать с приказом номер один? Его надо отменять». «Отменю, но приказ надо проработать в той мере, чтобы переход не оказался чересчур резким, вызывающим отторжение, и название дать более благозвучное. Думаю, присвоить ему номер, скажем, 5. Согласны?» «Мне все равно, под каким номером он будет выслан в войска. Лишь бы его текст соответствовал нашим устремлениям. Если вы подпишете новый приказ, весь офицерский корпус, за небольшим исключением, будет за вас. Мы создадим ударные части и сможем переломить ситуацию. Тогда я и поручаю вам придумать этот приказ номер 5 и принести мне на согласование его текст. Я просмотрю, поправлю и подпишу. А потом его разошлют по войскам. Я понял. Через 2 дня я положу его вам на стол. Справитесь так быстро?» «Да». «Ясно. Тогда жду». Через 2 дня на столе у Керенского уже лежал новый текст, который он подписал после небольшой корректировки. «Распустить все солдатские комитеты, как не показавшие свою положительную роль и ведущие к дальнейшему развалу армии, что недопустимо в условиях ведения России войны. Политические выступления солдат могут проводиться только после демобилизации. Солдаты имеют право на выражение своих политических взглядов, но не во время проведения боевых действий, а только при увольнении в запас. Военная комиссия упраздняется. Главным политическим органом армии и флота назначается военное министерство в лице его руководителя А.Ф. Керенского. Офицерам возвращается право свободного ношения оружия. В связи с большей, чем у солдат, ответственностью, им разрешается принимать решение об изъятии оружия у солдат в случае их готовности к дезертирству. В случае угрозы их жизни они имеют право его применять для защиты своей чести и личного достоинства. Возвратить отдание чести старшему начальнику в полном объеме. Запретить ведение всякой пропаганды в окопах, особенно направленной против войны. Запретить распространение газет, листовок и прокламаций, особенно эсеровских и большевистских. В случае задержания организатора немедленно арестовывать его и сопровождать в рефтрибунал. Создать при каждой крупной части рефтрибунал, куда включить наиболее авторитетных среди солдат георгиевских кавалеров, а также выбранных на офицерских собраниях офицеров, отличающихся непримиримой позицией по отношению к противникам войны. Приказ довести до всего личного состава частей армии и флота, а до непосредственных исполнителей под роспись. Военный и морской министр А.Ф. Керенский.